Больных амебной дизентерией изолируют и после недолгого, но основательного лечения выписывают из больницы здоровыми. Желтая лихорадка, которую разносят заразные комары, сейчас встречается очень редко, ибо изобретена исключительно эффективная прививка. Местное население страдает также от тяжелых глистных заболеваний. Глисты крепко оседают в кишках и разрушают их стенки. Избавиться от них можно лишь при серьезном лечении. Еще встречаются берибери, болезни, вызываемые нехваткой в пище витамина В, нарушение сердечной деятельности, паралич рук и ног, нервные заболевания – все результат того, что больной своевременно не получил витамина В. Заведены в Африку и венерические болезни. Но более широко распространен туберкулез, поражающий людей, организм которых мало приспособлен к сопротивлению. В специфических условиях тропиков он ведет к скорой гибели. При помощи новейших медикаментов и изоляции больных врачи стараются преградить путь туберкулезу. Доктор Швейцер с волнением писал мне об этих болезнях африканцев. Глисты для них воплощение болей. Когда пациентов просят рассказать о своем состоянии, они излагают сперва историю глисты, как она вначале попала в ноги, затем перекочевала в голову, оттуда в сердце, потом в легкие и, наконец, осела в животе. Надо дать против нее лекарства. Если я при помощи опиума успокоил боль, то пациент приходит на следующий день снова и, сияя от радости, сообщает, что глиста из живота изгнана, но сидит теперь в голове и разъедает мозг, и он просит у меня лекарства против глисты в голове. Затем доктор Швейцер развивает свои мысли о новом духе гуманизма. Мать, ребенок которой благодаря врачам остался с ней, а не зарыт в холодной земле, обязана добиться, чтобы врачи были и там, где их еще нет, дабы они сохранили бедным матерям их больных детей. Если врач своим искусством обязан облегчить страдания умирающего, то наша обязанность – утешить тех, кто теряет близкого человека. Это братство отмеченных страданием, для которых врачи колоний обязаны сделать все. Их гуманизм должен исходить из чувства благодарности к жизни. И врачи, как его послы, должны идти к страждущим в далекие страны, чтобы совершить во имя человеческой культуры все необходимое. Раньше или позже, но эта идея, которую я здесь излагаю, завоюет мир, ибо она своей неумолимой логикой вынудит к этому как разум, так и сердце. Время ли сейчас распространять ее в мире? Европа разрушена и находится в бедственном положении. Мы должны вывести своих ближних из великой нужды. Можем ли мы думать о тех, кто находится далеко? Но у правды нет определенного часа. Ее пора наступает именно тогда, когда она кажется несвоевременной. Заботы о бедствиях близких и далеких уживаются между собой, если вместе они могут вывести достаточно много людей из равнодушия и вызвать к жизни новый дух гуманизма. Говоря об особо частых заболеваниях, с которыми обращаются к врачам ламбарены, не следует забывать о ранениях, полученных от диких зверей. Там, где есть лес, есть и звери. В последние годы их стало значительно больше, ибо местные жители меньше теперь охотятся. Они покидают деревни в джунглях и строят себе жилище вдоль дорог. Слонов в Габоне довольно много, опасности их вымирания нет. Деревенские жители жалуются на то, что слоны, испытывая особое пристрастие к бананам, нападают на банановые плантации маленькими и большими стадами и опустошают их. Как-то на джипе лесоторговца мы посетили деревню, жителей которой радостно приветствовали нас в полной уверенности, что мы будем стрелять в слонов, проникших на их банановые посадки. На их требование перебить стадо диких животных, требование абсолютно оправданное, ведь речь шла об уничтожении многолетнего труда и нередко о голоде всей деревни, мы ответили вежливым, но решительным отказом. Треск ломающихся кустарников не вызвал у нас никакого любопытства. Увечья, нанесенные слонами, как правило, очень тяжелые. При случайной встрече со слоном никто не гарантирован от его нападения, возможно, и в целях обороны. Своими громадными бивнями он разрывает тело, и редко кто после этого выживает.